Глава 19. Просыпаюсь в 8 утра от звука работающего фена за стеной. Аврора готовится к свиданию с альпийским красавчиком. Отлично, Вася. Начинай день с мысли о том, как твоя соседка идет на свидание с другим мужиком. Телефон пищит. Сообщение с незнакомого номера. Вася, это Алла. Мы можем поговорить? Смотрю на экран и понимаю удивительную вещь. Мне все равно. Совершенно все равно. Еще недавно сердце сжималось при мысли об Алле и Игоре. А сегодня ничего. Пустота. Как будто кто-то стер файл из памяти. Интересно, а что изменилось? За стеной грохот. Падает что-то тяжелое. Наверняка Аврора уронила чемодан. Потом она так красочно ругается матом, что я невольно улыбаюсь. У девочки богатый словарный запас. Интересно, от кого она этого набралась? Нам не о чем говорить. Отвечаю и выключаю телефон. Вот так просто. Странно, почему раньше это казалось таким сложным и необходимо было вливать в себя литр коньяка? Встаю, делаю зарядку. Принимаю душ. В зеркале вижу вполне приличного мужика 32 лет. Не Аполлон, конечно, но и не монстр. Может, стоит напомнить Авроре, что альпийские красавчики — это не единственные представители мужского пола в этих горах. План прост. Случайно оказаться на склоне именно тогда, когда она будет там с инструктором. Показать класс. Привлечь внимание других девушек. Пусть понервничает. За стеной хлопает дверь. Аврора ушла. Подхожу к окну и вижу, как она идет по тропинке в розовом лыжном костюме. Выглядит чертовски привлекательно. Хватит пялиться, Вася. У тебя есть план. Надеваю свой лыжный костюм. Я все-таки в горы ехал, и я был к этому готов. Иду в главный корпус. Завтрак в формате шведского стола вполне меня устраивает. Авроры нигде не видно. А вот Лариса с подружками приветливо машут мне. И почему я не воспользовался их предложением о переезде? Потому что ты, Вася, дурак. И не ищешь легких путей. Беру лыжи в прокате и еду к подъемнику. На склоне полно народу. Семьи с детьми, влюбленные парочки, компании друзей. Праздничная атмосфера, смех, крики. А я стою и высматриваю блондинку в розовом костюме. Нахожу ее на учебном склоне. Максим что-то объясняет, показывает технику. Аврора кивает, внимательно слушает, движения неуверенные. Может, она реально не умеет стоять на лыжах? Поднимаюсь на канатке на вершину среднего склона. Оттуда как раз видна их учебная площадка. И начинаю шоу. Первый спуск проходит идеально. Чистые дуги, никаких лишних движений. Пролетаю мимо группы девчонок, которые учатся кататься с местными инструкторами. Ого! «Смотрите, как он едет!» Слышу восхищенный возглас. «Отлично. Есть зрители». Второй спуск. Добавляю элементы фрирайда. Прыжки, повороты в воздухе, приземление в глубокий снег. Останавливаюсь рядом с той же группой девушек. «Извините, а вы инструктор?» спрашивает одна из них. Симпатичная, рыжеволосая, с кудряшками. «Нет, просто любитель». Скромно отвечаю. «А что?» «Да мы подумали... Может, дадите пару советов, а то наш инструктор куда-то пропал». Краем глаза смотрю на учебный склон. Аврора как раз пытается сделать поворот и эффектно падает в снег. Максим бросается ей на помощь, протягивает руку и помогает встать. Театр. Чистый театр. «Конечно, дам пару советов», — говорю девчонкам. «Меня зовут Василий». «Я Кристина», — улыбается рыжеволосая. «А это Лена, Оксана и Марина». Полчаса работаю с девушками. Объясняю технику, показываю правильную стойку, помогаю исправить ошибки. Девчонки смеются, задают вопросы, откровенно флиртуют. Особенно Кристина. Да я пользуюсь спросом. «Василий, а ты часто здесь катаешься?» спрашивает она, поправляя шапку так, чтобы выбившиеся кудряшки не мешали. «Я впервые на этом курорте», отвечаю, помогая Лене подняться после очередного падения. «А где вы живете? В отеле?» «В шале. Хорошее место, тихое. Хотя соседка попалась. Своеобразная». «Соседка?» Кристина тут же заинтересовалась. «А что с ней не так?» «Да ничего особенного. Просто думает, что мир вращается вокруг нее». И тут происходит то, на что я рассчитывал. Аврора с Максимом поднимаются на подъемники как раз к нашему склону. Она видит меня, и ее лицо мгновенно каменеет. «Привет, принцесса». А я делаю вид, что не замечаю Аврору. Продолжаю объяснять Кристине технику поворотов. Кладу руки ей на плечи, корректирую положение. «Вот так, видишь? Вес на внешнюю лыжу, колено вперед». «Ага, понятно». Кристина прижимается ближе. «А можете еще раз показать?» Девочка не дура. Понимает, как работать с мужским эго. Показываю еще раз, и краем глаза вижу, как Аврора с Максимом спускаются по соседнему склону. «Василий, вы сегодня вечером свободны?» спрашивает Кристина. «Мы собираемся в ночной клуб?» «Возможно», отвечаю, не сводя глаз с розового костюма. Аврора с Максимом останавливаются у подножия склона и что-то обсуждают. Максим указывает на более сложную трассу. Аврора качает головой, мол, еще рано. «Умница. Туда лучше не ходить». Но тут она встречается со мной взглядом. Я как раз помогаю Кристине подняться после падения, придерживая ее за талию. Я вижу, как у Авроры сжимаются губы. Попалась рыбка. Максим куда-то уезжает, наверняка к другим клиентам. Аврора остается одна у подъемника и смотрит в нашу сторону. И тут она делает то, чего я от нее не ожидал. Садится в подъемник и поднимается наверх, к сложной трассе, на которую она только что отказалась ехать с Максимом. Что за фигня? Простите, девчонки, мне нужно кое-что проверить. «А мы вас сегодня увидим?» кричит мне вслед Кристина. «Может быть!» отвечаю, уже поднимаясь на подъемнике. «Аврора, ты что задумала, дурочка?» Догоняю ее наверху. Девушка стоит у начала черной трассы для экспертов и выглядит решительно и немного испуганно. «Аврора, ты что делаешь?» «А тебе какое дело?» Оборачивается, сверкает глазами. «Эта трасса не для новичков». «Я не новичок». «Тогда почему полчаса притворялась, что впервые на лыжах?» «Не твое дело. И вообще не мешай мне». «Аврора, серьезно, трасса сложная, крутая, с буграми, в некоторых местах узкая». «Отвали, Василий. Займись лучше своими фанатками. Я смотрю, у тебя их прибавилось». «Фанатками? Ага, ревнует». «Какими фанатками?» «Рыжий, которую ты лапал». «Я никого не лапал, я объяснял технику». «Ага, конечно, объяснял». И она отталкивается палками, готовясь к спуску. «Аврора, подожди!» Но она уже поехала. По черной трассе, которая действительно не для новичков. И сначала все идет нормально. Первые повороты четкие, контролируемые. А потом начинается участок с буграми. Аврора не справляется с первым же бугром. Теряет равновесие, пытается затормозить, но только ускоряется. Лыжа начинает болтать из стороны в сторону. Сейчас упадет. И хорошо, если просто упадет. Но она не просто падает. Цепляется лыжей за бугор, кувыркается, лыжи отстегиваются, и она кубарем катится по склону 20 метров. Черт. Лечу вниз на максимальной скорости. Сердце колотится, в ушах звенит. Инстинкты спасателя срабатывают автоматически. Оценка ситуации. Поиск травм. Оказание первой помощи. Добираюсь до нее за 30 секунд. Аврора лежит в снегу, стонет и пытается сесть. «Не двигайся», — командую. «Сначала проверим, что сломано». «Ничего не сломано», — хнычет она. «Просто нога болит». «Какая нога? Где болит?» Осторожно ощупываю левую ногу. Аврора морщится, когда я дохожу до голени. «Здесь больно?» «Да, но не сильно. Не думаю, что это перелом». Скорее всего, растяжение. Или ушиб. Можешь пошевелить пальцами? Согнуть ногу в колени? Она пытается. Получается, но больно. Растяжение. Диагностирую. Ничего смертельного, но кататься сегодня ты больше не будешь. С чего такая уверенность? Потому что я так сказал. Аврора сейчас взорвется, но мне все равно. Помогаю ей встать, одной рукой поддерживая за талию. И чувствую, как она напрягается от моего прикосновения. Я сама. Все, что смогла, ты уже сделала сама. Молчи и слушайся. Давай так. Я тебя поддерживаю. Ты опираешься на здоровую ногу и палки. Спустимся к промежуточной станции. Там возьмем снегоход. Мне не надо снегоход. Я могу сама. Мне еще раз повторить. Почему ты все решаешь за меня? Я сама. Давай перенесем разборки и сосредоточимся на спуске. Она хочет возразить, Но я уже обнимаю ее за талию и начинаю спуск. Медленно, осторожно, контролируя каждый метр. И понимаю, что это ошибка. Большая ошибка. Потому что я чувствую тепло ее тела сквозь куртку. Чувствую, как она дрожит. Слышу ее дыхание у самого уха. «Вася, ты дурак. Полный дурак». «Спасибо», — тихо говорит она, когда мы добираемся до промежуточной станции. «За помощь». Наши лица оказываются в нескольких сантиметрах друг от друга. Ее губы приоткрыты. Глаза смотрят прямо на меня. И в них нет злости. Только что-то другое. Что-то, от чего мое сердце пропускает удар. «Пожалуйста», — хрипло отвечаю. Мы стоим так несколько секунд. Мир сужается до ее лица, ее губ, ее глаз. Хочется наклониться и... «Аврора, что случилось?» Максим появляется, как черт из табакерки. Обеспокоенный, встревоженный, готовый спасать принцессу. «Да откуда ты взялся, придурок?» «Так, проваливай. Без тебя справляемся». Отвечаю резко, отодвигая красавчика в сторону. Аврора вроде не против. «Надо в медпункт». «Разберемся», — сказал. «Проваливай». «Грубо? Да, но он меня достал уже». Но красавчик не унимается. Плетется за нами до самого порога медпункта. Аврора выглядит растерянной, но идет со мной. И это главное.